Сура 80. Нахмурился. Во имя милосердного, милостивого Бога. Его нахмурилось чело, а в досаде отвернулся он, когда приблизился к нему, кто слепотою поражен. Но как узнать? А вдруг слепец, словами Господа смущен, к увещеваниям прильнет, и вот очистит сердце он. Ты обращен лицом к тому, кто век не знается с нуждой, хотя ответ не на тебе за то, что в вере он чужой. А кто усерден, боязлив, кому бы надобно помочь, увы, такой тебе не мил, ты от него уходишь прочь. Напоминание о том святые свитки донесли. В их строки свет и чистоту песцы блаженные внесли. О, как неверен человек, убит он будь, да сгинет он. Рукой Творца он из чего? Из малой капли сотворен. Все соразмерил в теле Бог, не ошибаясь в том ничуть. Он человеку облегчил его земной короткий путь. Потом к нему послал он смерть и погребенье дал ему. Затем его он воскресил по усмотренью своему. Но нет. К велениям Божьим глух людей пустой и грешный век. Так посмотри же на еду свою, заблудший человек. Исторгли воды из небес, и ради жизни рассекли мы чрево сонное и плоть зерном беременной земли. Таят и нежат в тишине густозеленые сады траву душистую, над ней благоуханные плоды. Все это помни, человек, что быть едой осуждено твоим животным и тебе для пропитания дано. В тот грозный день, когда вокруг земля от грома задрожит, и брат от брата, и детей, и от подруги убежит, когда ненужной станет мать, отец в забвенье отойдет, в сердцах поселится беда, и хватит каждому забот. С веселых лиц умчится смех, падет на лица смертный страх, они в тоске склонятся ниц, оденут их и пыль, и прах. Что ж им всего милее было, дитя безверия, разврат? Их сердце черное забыло, что всем грядет к суду возврат.